Глава 11. Смерть во тьме. Когда мы подошли к селению, кирьялы уже отступили. Свою задачу они выполнили в минимальном формате. Никого не убили, но и сами все остались целы. Мои опасения по поводу засады оказались излишними. Свеям было не до военных хитростей. Они заняли два больших дома и, по словам старосты, время провели насыщенно. Весь вечер ругались и ссорились. Но железо не звенело, так что до настоящей драки дело не дошло. И, судя по запаху жареного мяса, вытекавшего из продухов вместе с дымком, какая-то жратва у них еще оставалась. Свеи продолжали ругаться и после захода солнца, а когда, наконец, угомонились, за дело принялись мои кирьялы. Часть из них перелезла через частокол, который никем не охранялся, и немного постреляла по окнам. Когда же свеи решили сделать вылазку, лесовики поступили разумно, сразу удрали. После этого демарша свеи наконец-то вспомнили, что они на войне, и выставили дозорных. Коим лесовики старательно докучали все остальное время, стреляли, шумели, делали вид, что собираются проникнуть внутрь ограды. Что ж, мои неплатящие дани подданные сделали свое дело. Теперь наша очередь. Силуэты на фоне звезд. Мне их практически не различить, но у моих лучников ночное зрение получше. Две стрелы сорвались с тетив одновременно. -2. Живая пирамида, и я, как самый легкий, первым оказываюсь на той стороне. Замираю, жду, когда переправятся остальные. Все. Буря и вихарек остаются на стене. Наша снайперская поддержка. На острия частокола наброшены веревки, спущенные внутрь. Наш путь к отступлению. Стюрмир и Витмит обухами топоров вбивают распоры, заклинившие вратный засов. Теперь быстро скинуть его не получится, удары почти не слышны, подложенный войлок скрадывает звук. Мы выдвигаемся к домам, занятым свеями. Их дворы, считай, рядом. У главного, того, который в свое время занимали мы сами, оградка приличная. И ворота тоже. Вокруг второго забор чисто символический, чтоб скотина не разбегалась. Была у меня мысль повторить то, что сделал когда-то Хёвдинг Хальфдана Черного со злыми берсерками, заклинить двери и поджечь дома. Но я эту мысль отбросил. Не та у здешних исп конструкция. Да и имущество портить не хотелось. И не получилось бы, потому что двери оказались сняты. Вместо них по-летнему завесы из кожи. Тоже понятно, хоть какая-то вентиляция. И нам, опять-таки, проще. Задача бойцам поставлена. Витмит, Стюрмир, Тьодор и Лут Ручища вламываются в дом поменьше, а мы с братьями Крумисонами и в юношем Мьордом кошмарим основное строение. Дренга ставлю караулить ворота, чтоб под раздачу не попал. Да и не хотелось бы, чтобы нас во дворе заперли. План действий прост, как пинок под зад. Врываемся и рубим все, что шевелится или собирается шевелиться. Рубим ровно минуту, потом, по моему сигналу, быстро сваливаем со двора и бежим к стене. Улица тут более-менее прямая, так что снайперская группа нас прикроет от самых проворных свеев. Это, так сказать, первый акт нашего балета. Мной запланирован еще и второй, но пока гипотетически. Это зависит от того, как зрители примут первый. Во двор мы проникли без помех. Мертв перемахнул через забор и вынул засов. Я договорился с Витмидом, что они начнут, как только досчитают до 100. Думаю, нам этого времени тоже хватит. Крадемся вдоль сарая к дому. Снежок под ногами здесь уже не так бел, как снаружи. От стены сарая воняет мочой. Свеи уже успели превратить двор в один большой сортир. Вход в дом прикрыт кожаным пологом. Раз, два, пошли. Я отбрасываю завесу и ныряю в вонючую тьму. Видимость ноль, однако по слуху вполне можно ориентироваться. Кто-то храпит, кто-то стонет. Свеи лежат в повалку на полу и на лавках. На лавках, скорее всего, раненые. Места ближе ко входу козырные. Тут воздух посвежее, правда, и попрохладнее. Ближайших я не трогаю, ими займутся Крумисоны. Их задача — не дать заблокировать выход. Мертв на подхвате, снаружи. Если кто-то полезет через продух, парень даст знать. Все остальное сделаю я. Но не сразу. Сначала тихое проникновение. То есть иду в глубину дома, никого не трогая. Просто иду к печке, перешагивая через тела. Здесь у печки вообще элитное место. Очень надеюсь, что именно здесь расположился свейский ярл. Задеваю кого-то ногой, недовольное ворчание. А вот у меня за спиной кто-то встал, но это не тревога, это мужику приспичило. Неудачно получилось. До печки я еще не дошел и уже не дойду. Придется начинать прямо сейчас. Ну, понеслась! Я втыкаю оба клинка в мягкие, незащищенные ничем, кроме одеял, тушки. Выдергиваю и повторяю операцию, но уже с другими неудачниками. Ориентироваться легко. Откуда сопение, там и голова. На третьей паре становится сложнее. Двое уже вопят, причем очень характерно. Сразу всем понятно, что их убивают. Вокруг меня вскакивают и мечутся свеи. Я хлещу клинками во все стороны и с максимальной скоростью рвусь к выходу. Я не берсерк, случайное попадание, и я труп. У входа меня едва не зажали. Не специально. Просто большая часть свеев инстинктивно ломанулась к выходу. И на пути у них встали братья Крумисоны, перекрыв проход щитами. Понятно, что у этих щитов тут же образовалась давка. За моей спиной вспыхнул огонь, кто-то поджег факел от печных углей. У меня секунда, чтобы вырваться. Толчок, удар, я вспрыгиваю на содрогающееся в агонии тело, ору, что есть мочи. «Это я! Я! Ульф!» Крумисоны, сориентировавшись, делают шаг вперед внутрь помещения и разводят щиты, создавая мне щелку, в которую я и вкручиваюсь, не забыв на развороте хлестнуть тех, кто пер за мной. «Отходим!» Мы втроем срываемся с места. Втроем. Мертв Красная Шапочка остался в воротах. Не иначе решил в одиночку прикрыть нас от серых свейских волков. Когда я услышал за спиной лязг стали и обернулся, было уже поздно. Первого свея мертв зарубил, а вот второй сумел уклониться и хватанул моего дренга секирой по руке, а третий всадил тесак в живот. А потом четвертый свей швырнул нам вдогонку факел и еще один метнул копье. Оно ударило в щит Траусти Крумисона, висевший у того на спине, и в нем застряло. Траусти бросилась вперед, но на ногах он удержался, сбросил щит и понесся еще быстрее. До стены оставалось всего ничего. Наши из команды Витмида уже карабкались наверх. А я вот приотстал и ухватился за веревку последним, уже чувствуя копейное железко между лопатками. Но взбежать по стене мне не дали. Могучим рывком вздернули наверх. Я встал рядом со стюрмиром, это он мне помог, глянул назад и понял, почему свеи не смогли до меня добраться. Потому что попрятались. Мои снайперы били с винтовочной скоростью. И даже не на слух, потому что пространство перед стеной очень удачно подсвечивал брошенный мне вслед и воткнувшийся черенком в снег факел. «Уходим!» — крикнул я и первым сиганул со стены наружу, в сугроб. «Уходим!» Я сунул ноги в ремни первых попавшихся лыж и припустил вдоль стены по нашей старой лыжне. Но понятно, что первым я не был. Но на этот раз и не последним. Сразу за мной вихарек, а за ним бури. Обогнув селение, мы побежали к лесу. Я попытался сосчитать, сколько людей впереди, но не получилось. Темно. Ладно. Кто не успел, того уже не вернуть. На стене точно никто не остался. На опушке я остановился и оглянулся. Не увидел ничего, кроме смутных очертаний поселковой стены. «Погони нет!» — немедленно сообщил мне вихарек, тоже остановившийся. Я наконец-то пересчитал людей. 8 человек, не считая меня. Одного не хватает. Мёрда. И это моя вина. Надо было вбить парню в голову, чтобы не геройствовал. Но Свей мне за него ответит. Погони нет, согласился я. Это объяснимо. Я бы тоже на месте Свеев гнаться за нами не стал. Фора у нас приличная, так что к острову своему мы всяко успеем раньше. Погони нет, а время до рассвета есть. Веревки все забрали? Все, доложил хозяйственный Стюрмир. Это хорошо. Они нам скоро пригодятся.